Хотя у Ньютона было, по-видимому, прекрасное здоровье, к старости он сохранил густые волосы, не носил очков и потерял только один зуб, но кто знает, как сложилась бы история физики, останься Ньютон в городе. Что еще было? Был, несомненно, также сад при доме, а в саду яблоня, и была осень, и в это время года яблоки, как известно, нередко самопроизвольно падают на землю. Была и привычка у Ньютона гулять в саду и размышлять о волновавших его в тот момент проблемах. Он сам не скрывал этого. «Я постоянно держу в уме предмет своего исследования и терпеливо жду, пока первый проблеск мало-помалу обратится в полный и блестящий свет». Правда, если считать, что именно в то время его озарил проблеск нового закона, а мы можем теперь так считать, в 1965 году были опубликованы письма Ньютона, в одном из которых он прямо говорит об этом. То на ожидание полного блестящего света понадобилось довольно много времени, целых 20 лет. Потому что опубликован закон всемирного тяготения был только в 1687 году. Причем интересно, что и эта публикация была сделана не по инициативе Ньютона. Его буквально заставил изложить свои взгляды коллега по королевскому обществу Эдмунд Галлей, один из самых молодых и одаренных виртуозов, так в то время называли людей, изощрявшихся в науках. Под его давлением Ньютон и начал писать свои знаменитые математические начала натуральной философии. Сначала он отправил Галлею сравнительно небольшой трактат о движении. Галлей, мгновенно оценив всю значимость идей Ньютона, поехал к нему, чтобы убедить изложить их более подробно. При этом он брал на себя все денежные издержки и хлопоты по изданию. На этот раз ему не пришлось особенно уговаривать Ньютона. Вероятно, наступил тот редкий момент, когда ученый почувствовал потребность изложить свои взгляды публично. И в течение полутора лет он написал все три книги своих начал, которые полностью вышли в свет летом 1687 года. И тогда уже весь мир, а не только члены королевского общества, мог узнать о том, что две частицы притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их масс, и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Вот, собственно, что было. Во всей цепи этих событий, как видите, для случайности остается не так уж много места, разве что эпидемия чумы. Если бы не она, Ньютон не уехал бы в Вулсторп. И, как знать, была ли бы в Кембридже у него возможность наблюдать падение яблока, причем в тот момент, когда воображение ученого ждет лишь толчка, чтобы направиться по совершенно новому, неведомому пути. Но если бы сам Ньютон расценивал историю с яблоком как счастливую случайность, нежданно-негаданно натолкнувшую его на выдающееся открытие, если бы он так к этому относился, разве стал бы он ждать 20 лет, чтобы сообщить миру об этой находке? Однако он не поспешил оповестить мир о случайном открытии. Лишь в 1673 году, через 8 лет, следовательно, он в весьма туманной форме высказал в одном из писем голландскому ученому Христиану Гюйгенсу намек на то, что ему известно нечто, что позволяет вычислить величину взаимного притяжения Земли с Луной и Солнцем. Но намек был столь загадочен, что остался непонятым. Быть может, и впрямь Ньютон имел намерение сказать поболее, но то ли из-за того, что в переписке между виртуозами полагалось быть загадочным, то ли просто подозрительность или скрытность сковали его благое намерение, но оно так и осталось неосуществленным. Хотя много лет спустя Ньютон уверял, что о его открытии давно можно было догадаться по письму Гюйгенсу. Вспомним далее, как появилась публикация, ее же буквально вытянули из Ньютона. Что это, леность? Желание остаться в тени? 20 июня 1686 года в письме к Галлею по поводу первой книги начал Ньютон намекает, опять намек, что лишь в прошлом году